Иерусалим в истории и пророчествах. Начиная с 1967 года, Израиль как нация планирует будущее Иерусалима. Некоторые из моделей, демонстрирующих улучшение в Иерусалиме, являются поистине замечательными. Они органически сливаются с Новым Иерусалимом. Этот вечный город незабываем. Давид заявляет об этом в псалмах в следующих словах. «Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя, прилипни язык мой к гортани моей, если не забуду, не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселья моего». Псалом 136, 5-6. Из-за этого предупреждения Давида, а также из-за многих других напоминаний в Писании, еврейский народ никогда не терял из виду этой своей великой цели. Из 1967 года это стало особенно очевидно, в первую очередь для израильтян. Иерусалим стал их главной радостью. Здесь они молятся и плачут о мире и о приходе Мессии. Еврейский народ никогда не оставлял двух своих целей – Иерусалима, их главной радости и прихода Мессии. Причина того, что еврейский народ с такой страстью желает поставить Иерусалим во главу своей радости, заключается в Слове Божьем. Верят или нет евреи в Писание, Господь, да будет имя Его благословенно, вложил в их сердце эту жажду увидеть Иерусалим городом мира, хвалы и богопоклонения. Согласно книгам Второзакония и Паралипоменон, Бог должен был избрать специальное место. В главе 12 Второзакония Господь сказал израильтянам, что после того, как они завоюют землю Палестины, Он приведет их в определенное место, в котором вовеки будет пребывать Его имя. Послушайте слова пророка Моисея, сказанные им под вдохновением от Святого Духа. «Но когда перейдете Иордан и поселитесь на земле, которую Господь Бог ваш дает вам в удел, и когда Он успокоит вас от всех врагов ваших, окружающих вас, и будете жить безопасно, тогда какое место изберет Господь Бог ваш, чтобы пребывать имени Его там, туда приносите все, что я заповедую вам. Все сожжения ваши, и жертвы ваши, и возношение рук ваших, и все избранное по обетам вашим, что вы обещали Господу. И веселитесь пред Господом Богом вашим, вы и сыны ваши, и дочери ваши, и рабы ваши, и левит, который посреди жилищ ваших, ибо нет ему части и удела с вами. Берегись приносить всесожжения твои на всяком месте, которое увидишь, но на том месте, которое изберет Господь, к одном из колен твоих, приноси всесожжения твои и делай все, что заповедую тебе». Второзаконие, 12 глава, с 10 по 14 стих. Как мы все хорошо знаем, выбор Господа явился Иерусалим. Следующее историческое событие, касающееся важности и значения Иерусалима, произошло во времена правления царя Давида. Господь объявил свою волю Давиду сразу же после того, как он наказал Давида за его грех в исчислении народа. Ангел Господень сказал Давиду через пророка Гада, чтобы Давид купил определенное место в Иерусалиме как постоянное место для поклонения Богу. Прослушайте теперь следующие отрывки из Писания, в которых заявляется об этом. 1 Паралипоменон 21, 18, 22, 26, 23 глава, 25 стих и 2 Паралипоменон 3:1. «И ангел Господень сказал Гаду, чтобы тот сказал Давиду, пусть Давид придет и поставит жертвенник Господу на гумне Орны Евусеянина. И сказал Давид Орне, отдай мне место под гумном. Я построю на нем жертвенник Господу. За настоящую цену отдай мне его, чтобы прекратилось истребление народа. И соорудил там Давид жертвенник Господу и вознес всесожжения и мирные жертвы, и призвал Господа, и он услышал его, послав огонь с неба на жертвенник всесожжения. И сказал Давид: «Вот дом Господа Бога, и вот жертвенник для всесожжения Израиля». Ибо Давид сказал: «Господь, Бог Израилев, дал покой народу своему и водворил его в Иерусалиме навеки». Во второй книге Паралипоменон, глава 3, стих 1, говорится так: «И начал Соломон строить дом Господень в Иерусалиме, на горе Море, которая указана была Давиду, отцу его, на месте, которое приготовил Давид на губне Орны Евусеянина». Об этом месте говорится в псалме Давида, который пели пилигримы на своем пути в Иерусалим для поклонения во время ежегодных праздников. Вот что они пели из псалма 121-го. «Возрадовался я, когда сказали мне: пойдем в дом Господень. Вот, стоят ноги наши во вратах твоих, Иерусалим. Иерусалим, устроенный, как город, слитый в одно, куда восходят колено, колено Господне, по закону Израилеву, славить имя Господне. Там стоят престолы суда, престолы дома Давидова. Просите мира Иерусалиму. Да благоденствуют любящие тебя. Да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих. Ради братьев моих и ближних моих говорю я: мир тебе. Ради дома Господа, Бога нашего, желаю тебе блага». Стихи с 1 по 9. Всякий, кто изучает Библию, знает, что Господь никогда не позволит еврейскому народу забыть этот вечный город, неважно, верят они его слову или не верят. В своем слове Господь сказал через пророка Исаию: «Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет правды его, и спасение его, как горящий светильник. И увидят народы правду твою, и все цари славу твою, и назовут тебя новым именем, которое нарекут уста Господа. На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте! Не умолкайте пред Ним, доколе Он не восстановит и доколе не сделает Иерусалим славою на земле». От Исаии 62 глава, с 1 по 2 стих и 6 по 7 стих. Причина, почему Иерусалим не стал славой на земле, выражается одним словом – грех. Грех идолопоклонничества привел к первому разрушению Иерусалима. Послушайте слова Господа, записанные во второй книге Паралипоменон, глава 36, стихи 14 по 17 и 19 стих. «Да и все начальствующие над священниками и над народом много грешили, подражая всем мерзостям язычников, и осквернили дом Господа, который он освятил в Иерусалиме. И посылал к ним Господь Бог отцов их, посланников своих с раннего утра, потому что он жалел свой народ и свое жилище. Но они издевались над посланными от Бога и пренебрегали словами его, и ругались над пророками его, доколе не сошел гнев Господа на народ его, так что не было ему спасения. И он навел на них царя халдейского, и тот умертвил юношей их мечом в доме святыни их, и не пощадил ни юноши, ни девицы, ни старца, ни садовласого, все предал Бог в руку его. И сожгли дом Божий, и разрушили стену Иерусалима, и все чертоги его сожгли огнем, и все драгоценности его истребили». Суд свершился также и над вторым храмом. Римляне разрушили его в 70-м году новой эры. И снова причиной разрушения Иерусалима явился грех. Грех очень дорого обходится народу, и он также дорого обходится нам, отдельным людям. Дорогие друзья, наказание еврейского народа и города Иерусалима должно послужить нам веским доказательством того, что Бог не может выносить греха. Другое доказательство тому, что Бог ненавидит грех, это грех язычников. Исследуйте Библию, и вы увидите, что из-за их грехов Бог уничтожил также и порочные языческие державы. Господь наказывает за грех не только нацию или нации, но и отдельных индивидуумов, ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим. К Римлянам, 6 глава, 23 стих. Бог в Своем Слове сказал Израилю, а также каждому из нас, «Разве я хочу смерти беззаконника?» – говорит Господь Бог. «Не то ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив?» – Иезекииля, 18 глава, 23 стих. «Отвратиться от наших порочных путей значит принять предложение Бога, а это значит принять того, кого Бог послал, Иешуа Шамашия, ибо в Псалме 2 мы читаем так. «Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его разгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на него». Псалом 2, стих 12. Да, благословение Бога и его мир приходят через принятие того, кто есть принц мира. Дорогой друг, число тех, кто поверил, безгранично. Не хотите ли и вы взглянуть в лицо реальности и вступить в их ряды?